все вокруг, я все мысли отравлены. Но мой любимый яд это ты, но мой любимый яд это ты. Все вокруг, я все мысли отравлены. Но мой любимый яд это ты, но мой любимый яд это ты. Эй, друг, поем о том, что увидим вокруг. Вас выдает вид шеи и рук. Но нам легко становиться старше, когда внутри прыгает кенгуру. Холодный снег и пустыни Перу. Бананы спеют, реки текут. Одним законом весь мир подвластен. Подумать только, что может сделать храбрый Одиссей против сладких голосов сирен. Мир лазейки секретных схем венчают храмы. Отравлены, но мой любимый яд это ты, но мой любимый яд это ты. Все вокруг яд, все мысли отравлены, но мой любимый яд это ты, но мой любимый яд это ты. Смутно я помню, как мы говорили утром, что хочется сбежать отсюда. И я пишу тебе пять, погнали. А ты в ответ мне пишешь: круто, довольно смелая для зануды. Но мы решаем все за минуты. Ну вот и мы наконец дождались весну. Несу по улице улыбку, как фонарь. И похоже, ее видно издалека. Кто-то крутит мне пальцем у виска. Такие нравы. Чудес, ты Бургер Кинг, а я лишний вес. Какие планы? Все вокруг яд, все мысли отравлены. Но мой любимый яд это ты, но мой любимый яд это ты. Все вокруг яд, все мысли отравлены. Но мой любимый яд это ты, но мой любимый яд. Но мой любимый яд это ты.